Все подались ближе, словно боясь пропустить хоть слово из диалога. Павел ответил сразу, не размышляя ни секунды, хотя, похоже, выбору способа удивился. А вот Фома, как мне показалось, даже обрадовался. «Тогда завтра к полудню приходи к дуэльному распорядителю со всем своим. Там и определимся». И заулыбался во всю ширь. «Знаешь, где это?» «Найду». «Ну, сам ты напросился», — осклабился и Павел. «Раньше надо было думать, когда метлу свою отвязывал». Говорил он хрипло и быстро, сам аж вперед подался, будто словами убить хотел. Точно, совсем разозлился. Достал я его. Отвечать я не стал, только улыбнулся доброжелательно. «В городе такие дуэли любят. Второй раз на тебя заработаю», — вновь ухмыльнулся Фома, драматично потирая руки. «И не вздумай сбежать. Опозорю до конца жизни, если эта самая жизнь у тебя останется». «Фома, ты насчет меня не беспокойся. Халую своему сбежать не дай. Его уже черви на обед заждались». Павел дернулся, но Фома его опять удержал. А в толпе засвистели неодобрительно, причем явно в мой адрес. Но мне как бы плевать. Пусть свистят,